Глава 43. Пламя и шторм. 2 часа спустя. Лори. Остаток пути прошел без приключений. Магия сапфирового края чудотворно действовала на принцессу. Она оживала на глазах и к концу путешествия ничем не напоминала измученную болезнью страдалицу. Жуткие чернильные разводы исчезли без следа. На щечках появился здоровый румянец, а в золотых глазах плескались азарты и предвкушения. Мари безумолку нахваливала силу океана и повторяла, что одно прикосновение к искрящимся волнам помогло усмирить драконово пламя. Но я подозревала, что дело не только в этом. С прогулки принцесса вернулась без шляпки и вуали, а у адмирала на кителе не хватало 2 верхних пуговиц. Вид у обоих был напряженный, но довольный. Словно они вначале крепко поскандалили, а затем хорошенько помирились. Красавица по-своему восприняла слова Суареса о том, что купол Ерваны на пару дней потушит ее огонь, и явно намеревалась использовать ситуацию в личных интересах. Припухшие губы и лихорадочный блеск в глазах говорил обо всем красноречивее слов. Но я и остальные сопровождающие старательно делали вид, что ничего не заметили, и кивали, соглашаясь с ее версией. Ее высочество сказали, что он помог океан, значит, так тому и быть. «Ой, смотрите, смотрите!» Мари вновь прикипела к окошку, и, проследив ее взгляд, я увидела... «Драконида?» Сонливость словно рукой сняла, и, забыв о манерах, я также прилипла к стеклу. Мы как раз проезжали мимо какой-то площади. Несмотря на поздний час, народу было полным-полно. Но огромного ящера в форме хранителя и летящего рядышком призрака молоденькой девушки было видно издалека. «Пресветлая!» прошептала, пытаясь извернуться и подольше понаблюдать за парочкой. Но карета, как назло, быстро свернула за угол. «Это...» Полковник Торга и его адъютант Лисавей. Верховную зрелище ни капли не удивило. И да, он драконит, она светлячок. Впредь постарайтесь не так ярко реагировать на местных. Они с пониманием относятся к первому шоку гостей, но все же. «Да, простите», — смутилась Мари. «Просто драконит. Настоящий». Здоровенные ящеры, передвигающиеся на 2 ногах, были дальними потомками первых драконов. Они не умели оборачиваться в человеческую форму, зато обладали чудовищной силой, ловкостью и выносливостью. Я слышала, что среди хранителей было несколько первородных, но не думала, что когда-нибудь увижу их вживую. «Ваше высочество». В голосе Айролин проскользнули укоризненные нотки. Зато вошедший в наше купе Суарес лишь весело рассмеялся. «Лаура, вспомни себя. Ты так же вертелась, когда впервые приехала сюда и смотрела на местных, как на ожившую легенду». «Я не была принцессой», — напомнила целительница. «А леди Марианна представляет империю». «Брось», — отмахнулся темнейший. «Сейчас она просто гостья Ковина». Заступничество Артеги удивило, я не ожидала от сурового целителя поблажек. Но слова Эролин все же приняла к сведению. Мы с Марией впрямь расслабились. Пора взять себя в руки и вспомнить о манерах. Не хочется прослыть дикарками. «Как вы себя чувствуете, ваше высочество?» — уточнил Суарес. «Прекрасно. Боли ушли, как и слабость с головокружением», — бодро отчиталась принцесса. «Не помню, когда чувствовала себя настолько хорошо». Девушка запнулась, подбирая слова. «Здесь даже дышится легче». «Замечательно». Артега задумчиво посмотрел в окно. «Мы подъезжаем к штаб-квартире Ковина. Лиена уже ждет нас». «Разве вы не планировали встретиться с ней утром?» — нахмурилась. Поговорить с ведьмами очень хотелось, но такая спешка настораживала. «Планы изменились», — пояснил Суарес. «Лиена сказала, у нее важные новости». Сердце пропустило удар, и я невольно вцепилась в подлокотники. Неужели она узнала что-то о браслете? Или хрустальном артефакте? Или смогла связаться с Аидой? «Новости?» — нахмурилась Айролин. «Я не знаю подробностей», — добавил Артега. «Но на Ервану надвигается сильнейший магический шторм. Ильена уверена, что он связан с нашим приездом». На породистом лице темнейшего не дрогнул ни один мускул. Шокирующую весть он сообщил будничным тоном, словно речь шла о моросящем дождике. Зато мы с Мари на миг замерли, как две испуганные мыши. Принцесса явно не ожидала, что с бурей придется столкнуться так скоро, но быстро взяла себя в руки. «Чем нам это грозит?» — сухо уточнила Марианна. «Пока волноваться не о чем», — невозмутимо продолжил Суарес, накрывая нас пологом тишины. «Ведьмы возьмут бурю на себя. Но если я верно понимаю ситуацию, новости будут не только со стороны Льены». Он окинул нас многозначительным взглядом. От этих слов голова пошла кругом, а тело вдруг сковала невыносимая слабость. Темнейший обо всем догадался. «Я не верю в совпадение», — продолжил. «Юркалым, прорыв неподалеку от нашей стоянки в Резалье. Туман мертвой пустоши, преследовавший нас по пятам. Магический шторм». Суарес говорил мягко и спокойно. Я не чувствовала в его голосе упрека, но все равно каждое слово обрушивалось на голову, как приговор. Не так я представляла этот момент. И, судя по напряженному взгляду, принцесса сполна разделяла мои чувства. «Значит, предчувствия не подвели». На лицо Айролин набежала тень. «Хотя я думала на одну...» «Думаю, обе леди скрывают хрустальные тайны». Артега сел напротив и выжидающе посмотрел на нас. «Я прав». Крылья тут же уловили легкий флёр негодования. Похоже, принцесса давно знала о своей второй особенности и поразилась лишь моему соучастию. «Да». Первой выдохнула Марианна. «Моя мать была Фейри, но мне передался спящий дар, поэтому я ничего вам не сказала. Отец считал, что это не повлияет на лечение». Судя по яростному блеску стальных глаз, Айролин была категорически с этим не согласна, но нашла в себе силы промолчать, не стала усугублять ситуацию. «Это мы обсудим позже». Суарес обернулся ко мне. «А что насчет вас, леди Алория?» «Я тоже Фейри, но мой дар уже инициирован и вошел в полную силу». Призналась, чувствуя, как с души слетает тяжеленный камень. В глазах темнейшего плескались искреннее участие. Он прекрасно понимал, почему мы с Мари молчали, и это обнадеживало. Я ужасно переживала, как пройдет разговор, не раз мысленно представляла его и репетировала речь, но и подумать не могла, что все случится буквально на ходу. Впрочем, я и саму поездку представляла совершенно иначе. «Это может стать серьезной проблемой», — вздохнула Айролин. «Или ключом к спасению». Суарес вновь обернулся к нам. «Леди, понимаю, что для вас это больная тема, и не осуждаю за скрытность. Но сейчас проблема вышла из-под контроля, так что советую собраться с мыслями и подготовиться к максимально открытому разговору. Утаите хоть одну деталь, на помощь Ковина можете не рассчитывать». «А вы...» Мари запнулась и с надеждой посмотрела на целителя. «Мы с Лаурой не бросим вас ни при каких обстоятельствах». По губам темнейшего скользнула усталая улыбка. «Но наши возможности ограничены, и с каждым днем обычные методы работают хуже. Вам обеим нужна помощь Льены». Он хотел сказать что-то еще, но карета неожиданно остановилась. «Приехали», — прошептала Айролин. «Приехали», — эхом повторили мы с Мари и переглянулись, как две заговорщицы. Было очень страшно и неловко, но немного успокаивало, что наставники не собирались бросать нас, а Суарес и вовсе настроен оптимистично. «Ах да, чуть не забыл», — добавил Артега, прежде чем развеять купол тишины. «Настоятельница и госпожа Травница ничего не знают, и на аудиенцию с Льеной не приглашены». «Хвала Пресветлой!» «Ваше высочество, леди Лисавер, леди Айролин». Дверь распахнулась, и в проеме появился напряженный и мрачный, как грозовая туча, Аргвар. «Позвольте помочь вам». В карету ворвался холодный, пробирающий до костей ветер, а вдали загремели молнии. Погода менялась с пугающей скоростью. От чарующего бархата южной ночи не осталось и следа. Мы словно переместились порталом на север Империи. «Леди, поторопитесь!» — с нажимом повторил дракон, едва небо рассекла алая вспышка. Жуткая, пугающая. похожая на росчерк окровавленного клинка. Выбираться из кареты не хотелось. Шторм набирал обороты, и, собравшись с духом, я проворно выскочила наружу. «Леди, следуйте за мной». Рядом тут же возник адмирал. Пока Аргвар помогал выбраться остальным, я добежала до здания Ковина, даже осмотреться не успела. Лишь краем глаза отметила впечатляющие размеры здания и что оно расположено прямо над обрывом. «Какой ужас!» Рядом раздалось кряхтение Гретты. «Никогда не видела таких молний». От усталости травница едва держалась на ногах, и один из драконов поддерживал ее под локоть, помогая идти. Настоятельница от помощи отказалась, но выглядела не лучше. Они всю дорогу удерживали над каретой отражающие купол и потратили почти все силы. «Леди Ванда, леди Гретта, позвольте, я покажу ваши комнаты». Из-за угла тенью вынырнула белокурая служанка в аквамариновой форме и белоснежном переднике. «Благодарим», — кивнула настоятельница и, обернувшись к нам, добавила. «Ваше высочество, леди Айролин, Малория, если наша помощь не требуется, вы свободны», — кивнула Верховная. «Отдыхайте. Утром я пришлю за вами. Нужно обсудить несколько вопросов». Попрощавшись, Гретта и настоятельница отправились к себе, а мы последовали за Аргваром и Суаресом. Дальше шли быстро и молча. Колонны, гобелены, картины сменялись с ураганной скоростью. Мы почти бежали по коридорам Ковина, а над нашими головами сгущались зачарованные тучи. Шторм еще не начался, но воздух уже вибрировал от разряженной магии. Она пропитала все вокруг, оплетая нас грозовым шлейфом. И только боги знали, как на эту бурю отреагирует пламя Марии, мой хрустальный дар. «Нам сюда». Адмирал подошел к дубовым дверям, украшенным замысловатыми узорами. Створки тут же распахнулись, пропуская нас в просторную комнату, освещаемую лунным светом и всполохами молний. Здесь не было ни единой свечи или магического огонька, лишь тьма и отблески беспощадной стихии. А у огромного окна, занимающего практически всю стену, стояла стройная рыжеволосая женщина в белоснежном платье, так похожем на свадебное. Я слышала, что во время бури все ведьмы одеваются как невесты, но сейчас было не до странного обычая. Позже расспрошу обо всем Аргвара. «Вечного шторма гостям и друзьям Ковина». В исполнении Ильены ритуальное приветствие прозвучало пугающе и даже зловеще. Голос у леди оказался непривычно низким, грудным, одновременно напоминающим рокот волны раскаты грома. «И вам нескончаемый угроз, Верховная». Адмирал почтительно поклонился. Мы последовали его примеру. Даже Мария склонилась в глубоком реверансе. В Ковине ее титул не имел веса. Она пришла к ведьмам просить о помощи и показывала, что готова играть по их правилам. Тихий цокот каблучков, шелест шелка. Ильена замерла в паре метрах, изучая нас и позволяя рассмотреть себя. Пышные волосы, роскошная фигура, благородные черты лица, выдающие древнюю кровь. Ведьма была удивительно красива, практически совершенна. Но в каждом ее жесте и движении чувствовалась штормовая мощь. Она завораживала, гипнотизировала и пленяла, не позволяя ни на миг отвести взгляд. За окном вновь загрохотало с такой силой, что казалось, вот-вот вылетят стекла. Я невольно вздрогнула и поежилась. Это не укрылось от Лиены. «Не бойтесь, элементали не навредят вам», — улыбнулась ведьма. «Ты сказала, что шторм связан с нашим появлением», — напомнил адмирал. «Стоит беспокоиться». «Вы привели беду». Ведьма щелкнула пальцами, и перед нами возникла иллюзия магического купола. Того самого, который недавно пересекали. Только сейчас его оплетала странная зеленовато-черная паутина, а небо затянули пугающие тучи. Казалось, сумрак пустоши, гнавшийся за нами до сапфирового края, пытается найти брешь в защите и проскользнуть следом. «Это...» «Охотник», — ошарашила нас Ильена. «Очень древний и могущественный. Элементали узнали его ауру. Хотя вначале я приняла тварь за мертвый туман». От слов ведьмы кожа покрылась мурашками, а воздух в комнате словно заледенел. Я неотрывно смотрела на жуткие пульсирующие нити, скользящие по куполу, будто щупальца огромного монстра. До этого мне казалось, что страшнее твари, напавшей на меня в госпитале, ничего быть не может. Пресветлая, как же я ошибалась. Элементали полагают, что монстр потерял обе ипостаси и не может самостоятельно выбраться из пустоши», — продолжила Льена. «Поэтому сливается с мертвым туманом и с его помощью передвигается по нашему миру». «Все же мне не показалось. Жуткие облака действительно были живыми и гнались именно за нами». «Почему он сразу не затянул нас в свою паутину?» — прошептала, пытаясь выровнять сбившееся дыхание. «К чему такие сложности?» «Он не видит вас, лишь чувствует, что добыча где-то рядом», — пояснила ведьма. «Похоже, в призрачной форме он потерял часть способностей, а ваш дар скрыт мощной защитой». «Мой дар вообще спящий и неинициированный», — поправила ее Мари. «Я драконица, а не фейри». «Боюсь, вы ошибаетесь», — покачала головой ведьма. «Ваша хрустальная магия проснулась. Я отчетливо слышу ее». Она подошла ближе, положила ладони на плечи опешившей принцессы. «И элементали почувствовали двоих фейри задолго до того, как вы пересекли купол». «Пресветлая, как же мы влипли!» «Вся надежда была на то, что дар принцессы спящий, и наши крылья не могут вступить в резонанс, привлекая всех тварей в округе. Долгое время так и было, во дворце мы не раз встречались на праздниках и светских мероприятиях. Даже на последнем балу не возникло проблем. Хотя юркалы на нем также присутствовали. Барон Еремир активно искал фейри и проверял всех целителей. Но принцесса никак не среагировала на его заклинание. Может, Айролин права, и дело в том, что на балу контрабандисты действовали точечно. А на выезде из столицы работали по всему периметру, пытаясь поймать в свои сети как можно больше народу. Разные заклинания, разная сила удара. «Ваши крылья слишком слабы», — задумчиво продолжила Льена, оплетая принцессу сканирующей сетью. «Странно. Такое чувство, что они проснулись совсем недавно». «И что в этом странного?» — нахмурилась Марианна. «Чтобы инициировать крылья, фейри должна накопить определенное количество магии», — терпеливо пояснила Льена. Остальные молчали и жадно слушали, боясь упустить хоть слово. «У вас с этим никогда не было проблем». «Скорее наоборот», — горько подметила принцесса. «Верно», — кивнула ведьма. «Дар фейри не мог проигнорировать такое количество энергии». «Но это нелогично», — растерянно прошептала принцесса. «У меня уже есть две ипостаси — драконья и человеческая. Как я могу быть еще кем-то?» «Ваша мать была сельфидой». «Духом воздуха и небес. Но при этом и фейри». Льена развеяла сканирующее плетение и сделала шаг назад. Эта ипостась проявлялась, когда Анариэль использовала хрустальный дар. До этого любая проверка могла подтвердить, что она чистокровная сильфа. О таких нюансах я даже не подозревала и свято верила, что драконье пламя надежно защищает Марианну от наследия фейри, но... «Вначале крылья могло блокировать пламя», — продолжила ведьма, подтверждая мои догадки. «Боевая магия и хрустальный дар относятся к конфликтующим ветвям магии. Но после запечатывания огня крылья должны были проснуться и войти в полную силу». «Возможно, драконья ипостась гасила хрустальный дар даже сквозь оковы блокиратора», — предположил Саиф. «Но как такое возможно?» — опешила Мари. «И почему крылья начали фонить именно сейчас, когда пламя стало еще сильнее и практически вышло из-под контроля?» «Похоже, вашу магию инициировала встреча с юркалами и появление в поместье Резалье охотника-полукровки», — предположила Льена. Марианна побледнела и скользнула по нам недоуменным взглядом. «Позже объясню». На лицо адмирала набежала тень. «Это долгий разговор». «Я не спешу», — с нажимом произнесла принцесса. Она не пыталась скрыть, как ее злят подобные недомолвки. «Зато я спешу», — мягко, но непреклонно напомнила ведьма. «Детали обсудите после. Сейчас мне нужно обследовать вас. Я чувствую на вашей ауре странные следы». «Кто-то пытался воздействовать на принцессу?» В голосе Саифа проскользнули рычащие нотки, а глаза опасно потемнели. «Нет, это не управляющее плетение», — ответила Льена. «Скорее, кто-то или что-то тянуло ее магию, не позволяя хрустальному дару войти в полную силу. Я уже видела похожее плетение. Она запнулась, и меня пронзила внезапной догадкой. Бран долгое время служил в личной охране принцессы, а Тереза была ее старшей фрейлиной. Неужели Балтимеры и здесь умудрились наследить? Но почему это заклинание обнаружили именно сейчас? А Айролин и Суарес все время находились рядом и должны были сразу заметить неладное. «Мне нужно все детально проверить и провести магические тесты». Лена вновь обернулась к Мари. «Ваше высочество, понимаю, вы устали с дороги, но дело не может ждать». «Разумеется», — кивнула принцесса. «Делайте все, что считаете необходимым». «Хорошо». Ведьма подошла ко мне и положила ладони на плечи. «Вами, леди Алория, я займусь утром. Ваша магия стабильна. Переживать пока не о чем». «А охотник?» — осторожно уточнила. «Купол сапфирового края выдержит и не такой напор». В изумрудных глазах Ильены вспыхнули недобрые огни. «К тому же элементали готовятся напитать щит своей силой и отогнать тварь от наших границ. Но на всякий случай я поставлю на вас свою личную защиту», — добавила ведьма, оплетая меня магией. Голова моментально закружилась, реагируя на чужую силу, яркую и слишком непривычную. «Потерпите немного, скоро все пройдет». Хватка на плечах усилилась, не позволяя рухнуть в обморок. «Затем вас проводят в комнату и сможете немного отдохнуть. А я займусь принцессой». «Наша помощь. В ней пока нет нужды». Ведьма мягко перебила Суареса. «Нам с ее высочеством нужно обсудить кое-что наедине».